И теперь, через 30 с лишним лет, я начинаю плакать каждый раз, когда вспоминаю эту девочку, ее нахмуренное лицо, усталые и покорные глаза. И вот это я должен забыть? Как это говорится и пишется, не ворошить то, что стало прошлым? А если это не стало для меня прошлым и никогда не станет, как быть? Я должен об этом молчать, придерживаясь мудрой пословицы, что в доме повешенного не следует говорить о веревке. Но я давно услышал страшное и точное обоснование подобной мудрости. В доме повешенного не следует говорить о веревке, потому что в этом доме поселился палач. Я должен забыть, ибо забвение и прощение почти одно и то же, но я не забуду. И не прощу, и пусть я буду проклят, и пусть будут прокляты все, кого я люблю, если я это забуду, если я это прощу. Обо всем могу вспоминать, без всяких усилий. Обо всем, кроме этого. Но я должен был, обязан был сделать это усилие. А теперь продолжу свой рассказ о том, что тогда называлось законами, или еще как. Каждый новый закон составлялся так, чтобы была возможность его ужесточения. У нас на первом была женщина, осужденная за нарушение закона об абортах. Я эту женщину запомнил потому, что муж ее, капитан, обвешанный множеством орденов, во время войны по разрешению своего командования, приезжал в лагерь на свидание с женой. А история этой женщины была такая. В награду за воинские подвиги офицеру-летчику разрешили недельный отпуск домой. Затем он уехал в свою часть, а жена его, оказалась, забеременела. У них уже было 2 детей, шел 42-й год, конца войны не видно, и женщина уговорила свою близкую приятельницу-медсестру сделать ей аборт. Операция получилась неудачной. Официальная медицина быстро установила, что имело место нарушение закона, и неутомимая юстиция, засучив рукава, быстренько взялась за свое правое дело. По закону женщина, сделавшая аборт, уголовному наказанию не подлежит. Наказываются только 2 категории преступников. Те, которые аборт делали, и те, которые укрывали первых. Короче, бедной женщине нужно было назвать свою приятельницу, которая, рискуя свободой, пошла на противозаконное деяние. Вероятно, судью очень разозлило упорное нежелание героини моего рассказа назвать преступника, и он послал в тюрьму эту женщину за укрывательство аборта на 5 лет. Командование воинской части засыпало все юридические инстанции ходатайствами, посылало летчиков в Москву и в лагерь. Все было напрасно. Женщину освободили только по амнистии 1945 года. Суд, любой суд, имел совершенно неограниченные возможности для произвола. Некоторые ухищрения нашей юстиции были таковы, что я никогда бы не поверил в это, не прочитав документы, в которых все было написано черным по белому. Знаменитая послесталинская амнистия не распространялась на осужденных за крупные хищения социалистической собственности. Крупная — это от 50 тысяч и выше. Пришел ко мне один малознакомый пожилой зэк и, почти плача, просил написать ему заявление. Ну, чтобы хоть они поняли, что ли. Почему-то считалось, что у меня легкая рука, и таких заявлений мне приходилось писать немало. Я взял обстоятельный на нескольких страницах, не то что мой приговор, и погрузился в изучение дела, поразившего даже мое ко всему привычное воображение. Пострадавший, придя с войны, стал председателем колхоза и, очевидно, был неплохим председателем. В голодную весну 47-го года он быстро и хорошо провел посевную. Семена у него хранились настолько тщательно, что ни один килограмм не попал в отходы, а возможность отхода предусматривалась при закладке семян. и осталось после сева в колхозе 8 центнеров пшеницы.